96. 27 июля 1915 года. Я великолепно выспался ночью в Новой Риге на нашей новой стоянке, вероятно, 40-й или 45-й, с того времени, когда мы спали в доме почтенных дам Жюэри. Чем не заглавие Дагашоновского романа? И вот теперь на целую неделю моя роль бойца сведется к борьбе с мухами и гаспарами, крысами. Я, конечно, буду побежден в этом неравном бою, ибо враг ежесекундно высылает на поле боя значительные подкрепления. Вчера за обедом мы подсчитали, что на столе вокруг наших писем расположилась целая рота мух, 250 штыков, и в авангарде ее взвод летающих назойливых разведчиков. А всего в комнате, на стенах, мебели, потолке, по нашим приблизительным подсчетам, численность вражеских сил составляет 2 полка, 4000 бойцов. Но, по-моему, мы ошиблись, и в действительности их было гораздо больше. Нынче утром пишу тебе в Риге, на постели. Вчера было еще терпимо, но вечером мы тут ели, и враг примчался сомкнутыми рядами. У меня ноги точно покрыты движущейся сеткой из черного стекляруса, и чуть я пошевельнусь, поднимается жужжание. Из другого угла Риги то и дело раздаются сердитые возгласы и ругательства. «В Бога, в душу! Окаянные!» — вскрикивает измученный солдат, отмахиваясь левой рукой, чтобы иметь возможность писать правой. «Подождите вы, пока я сдохну!» Ночью, говорят, была вылазка гаспаров. Они прежде всего напали на грудь, живот и ноги кашевара, имевшего неосторожность лечь головой около подкопа, через который происходило вторжение. Судя по тому, что утром рассказывал кашевар, битва была эпическая. Но я спал, и вообще наплевать мне на крыс, так как я крепко сплю. Они меня не будут или почти не будут, и я их пока не замечаю. Я привык к этому маленькому неудобству, и у меня нет того инстинктивного ужаса, который, к моему великому удивлению, многие закаленные солдаты испытывают словно нервные дамы ко всему крысиному и мышиному племени. Насчет общего котла решено так. С каждого по 9 франков в неделю, и мне сегодня вернули 11 франков за то время, пока я сидел на диете. Почту уносят, расписание опять изменилось. Приходится кончать, так и не узнав, есть ли от тебя письмо, о чем я не смею и мечтать, потому что вчера получил целых 2.